к утрате друзей и близких. Некоторые потери ранили меня сильнее, чем другие. Это потрясло до глубины души. Меня захлестнули воспоминания, и в их водовороте я не сразу вспомнила о миссии, которую мой старинный друг Ред Стивенс на меня возложил. Немалым усилием воли я взял себя в руки и снова превратился в юриста. Немедленно свяжитесь со всеми членами его семьи. Постарайтесь унять шумиху в средствах массовой информации. И позвоните тем деловым партнерам Реда, с которыми он в последнее время активно сотрудничал. Мисс Гастинг встала. «Я обо всем позабочусь, сэр». Она быстро пошла к двери, но потом на миг замешкалась. Последовала неловкая пауза, и я почувствовал, что Маргарет Гастингс пересекла черту, разделяющую профессиональное и личное. «Мистер Гамильтон, я искренне соболезную вашему горю». Она закрыла за собой дверь, и я остался наедине со своими мыслями. Две недели спустя я восседал во главе массивного стола в нашем конференц-зале в окружении многочисленной родни Реда Стивенса. В воздухе почти физически ощущалось напряжение, подогреваемое еле скрытой алчностью. Зная, какие чувства Ред испытывал к большинству своих родственников, я понимал, покойный с удовольствием продлил бы их мучительные ожидания как можно дольше, и потому умышленно тянул время. Велев Маргарет предложить гостям чай, кофе, безалкогольные напитки и вообще все, что только могло прийти ей в голову, я медленно перебирал внушительную кипу лежащих передо мной документов и многократно откашливался. Наконец, чувствуя, что моя медлительность уже выходит за рамки приличия, я поднялся на ноги и обратился к собравшимся. «Леди и джентльмены, как вы знаете, мы собрались здесь для того, чтобы огласить последнюю волю покойного Говарда, или, как его называли, Реда Стивенса. Я отдаю себе отчет в том, что ваше личное горе намного сильнее юридических и финансовых забот, которые волнуют нас с вами сегодня. Я знал, что где бы теперь ни находился Ред, он по достоинству оценит заключенную в моих словах иронию. Поэтому я опускаю некоторые формальности и юридические хитросплетения и перехожу прямо к сути. Ред Стивенс был очень преуспевающим человеком в любом смысле этого слова. Его завещание отличается такой же простотой и прямотой, какая была свойственна этому человеку при жизни. Данную редакцию завещания я составил для мистера Стивенса чуть больше года назад, на его 75-летие. С юридической точки зрения, этот документ действительно отражает его последнюю волю. Я буду зачитывать завещание, и, слушая меня, вы поймете, что некоторые его отрывки записаны со слов Реда практически дословно. Моему старшему сыну Джеку Стивенсу я оставляю свою первую компанию Panhandle Oil and Gas. На момент написания данного завещания ее стоимость составляет около 600 миллионов долларов. Мне было слышно, как у присутствующих перехватило дыхание, а кто-то даже взвизгнул от радости. Я положил документ на край стола и устремил на них поверх очков свой самый грозный судейский взгляд. Выдержав многозначительную паузу, я снова взял в руки завещание и продолжил. Хотя Джек будет единственным владельцем компании, управление ею останется в руках совета директоров, много лет служившего мне верой и правдой. «Хочу, чтобы ты знал, Джек, поскольку ты не проявлял никакого интереса к компании, пока я был жив, я решил, что вряд ли она будет тебе интересна, когда меня не станет. Отдать в твою власть что-то вроде Panhandle — это все равно, что позволит трехлетнему малышу играть заряженным пистолетом. Должен тебя предупредить. Завещание составлено таким образом, что в случае, если ты станешь выражать недовольство, моим решением.